«А раньше-то?» — закричали Бендюк и 2-3 старшеклассника. «Долой комиссара! Даешь Никиту Павловича!» «Именем революционного порядка», — сказал Чубарьков. «Пожалуйста, прошу быть сознательней. Никита Павлович назначен советом на должность, и точка. Это раньше здравия желали только их благородию, а теперь всему народу здравие будет. Должность серьезная, тем более от тифа сейчас нам большая угроза. Иша!» В школьный совет назначили товарища Чубарькова, учителя Александра Карловича Бертелева, члена городского совета Форсунова, Степку Атлантиду и еще 2 старшеклассников. Кое-кто из гимназистов тихонько свистнул. Потом Чубарьков объявил, что ввиду полного равноправия женского элемента мы будем теперь учиться вместе с девочками. Точка, иша. Деликатная миссия. После слияния мужской и женской гимназии классы так разбухли, что никак не уместились бы в прежних помещениях. Пришлось раздвоить классы на основные и параллельные, на А и Б. Мы организовали специальную комиссию для выбора девочек в наш класс. Председателем выбрали меня, помощником – Степку. Полчаса мы оправлялись перед зеркалом в раздевалке. Все складки гимнастерки были убраны назад и заправлены за пояс. Кушаки нам затянул первый силач класса Бендюк. Груди выпирали колесом, но дышать было почти невозможно. Мы терпели. Потом Степка попросил кого-нибудь плюнуть ему на макушку. Желающих плюнуть оказалось очень много, но Степка позволил плюнуть только мне. «Плювай пожитче», — сказал он, — «только чур не харкать». Я добросовестно плюнул. Степка пригладил вихры. «Ох, и вид у вас боевой», — сказал Бендюк, заботливо оглядывая нас. «Фасон шикмаре. Одни у вас там повлюбляются по гроб жизни. Вы только покрасивше выбирайте». Захватив с собой в качестве почетного экскорта караула еще 5, мы отправились в женскую гимназию. У девочек шли уроки. Тишины и мира был полон коридор. Из-за дверей классов ползли приглушенные реки и озера, тычинки и пестики, склонения и спряжения. В углу громоздились друг на друге старые парты, а рядом стояла новенькая пианино, конфискованная у какого-то буржуя. «Захватим музыку», — предложил Степка. В 4 классе урок, как мы заранее узнали, был пустой, так как не пришла учительница русского языка. Чтобы занять время, классная дама велела девочкам читать вслух, а сама сидела на кафедре и вышивала платочек. Пухлая гимназистка с выражением читала: «Кто скачет, то мчится под хладную мглой». «Это мы», — раздался голос из коридора. Двери класса распахнулись настежь, и в класс победоносно гагача въехала невиданная процессия. Она превзошла все швамбранские вымыслы. Впереди, как танки, ползли гуськом 2 парты. В отверстие для чернилиц были вставлены флаги. На партах прибыли мы со Степкой, а за нами в класс величественно въехала пианино. 5 человек катили его, подталкивая сзади. Ролики пианино верещали попросячьи. На пюпитре стоял список учеников нашего класса А. На подсвечниках висели наши флажки, и левая педаль была обута в лапоть, подобранной во дворе. «Вот и приехали», — сказал Степка. «У вас ведь урок пустой?» Девочки растерянно молчали. «Что это такое?» — истерически взвизгнула классная дама. Она так закричала, что в гулком пианино заныло и долго не могла успокоиться какая-то отзывчивая струна. «Это мирная депутация», — сказал я, и, стоя, сыграл на пианино на сопках Манчжурии. Дама хлопнула дверью. Девочки немного успокоились. «Уважаемые равноправные девочки», — начал я. «Равноправные девочки», — повторил я, и затем еще более горячо: «Я хочу вам сказать, что я хочу рассказать...» Девочки улыбались окончательно. Я осмелел и бойко объяснил девочкам, что мы теперь будем учиться вместе и будем как подруги и товарищи, как братья и сестры, как Минин и Пожарский, как Кавказ и Меркурий, как Шапшников и Вальцев, как Глейзер, Петцольц, как Римский и Корсаков. «А как сидеть?» — спросила высокая и строгая девочка. «Мальчишки отдельно или на одной парте с девочками? Если на одной, я не согласна». «Мальчишки будут за аксы дергать», — сказала басом толстая гимназистка. «Или целоваться начнут». Наша депутация изобразила бурное возмущение. «Я с негодованием сыграл бурю на Волге, а Степка даже плюнул и сказал: «Тьфу, целоваться! Лучше б жабу в рот!» «А в гляделки можно играть?» — спросили хором самые маленькие ученицы с огромными бантами на макушках. «Гляделки?» — задумался я. «Как, по-твоему, Степка?» «Гляделки, я думаю, можно», — снисходительно сказал Степка. Когда ряд других немаловажных деталей был выяснен и церемония окончена, мы принялись довольно бесцеремонно вербовать себе одноклассниц. Девочки спешно прихорашивались. Первой я записал Таю Апилову, обладательницу толстой золотой косы. «Я сегодня в лице», — сказала вдос Тая Апилова, — «убедя Дасберг». Записывая девочек, мы тут же в своем списке пометили около фамилии строгой девочки Бамбука, около двух маленьких Шпингалетки, рядом с толстой мадам Халупа. Затем были еще Соня Персоня, Фря Оглобля, Букса, Люля-Пилюля, Немурмура, Шлипса и Клякса. А девочки, которых мы не выбрали, называли нас дураками. «Ну, — сказал Степка, — когда мы вышли, теперь в классе придется без выражений, пока не привыкнут». Во дворе встретилась депутация нашего класса «Б». Произошло крупное объяснение по поводу того, что мы опередили их. Нам слегка испортили наш вид и настроение. Собачья полька. В амбарном городке вымирают голуби. Ветер шуршит в пустых амбарах страшным словом «разруха». «Свистит разруха сквозь оба уха», — говорит наш сторож Макеич, горестно наблюдая за тем, что творится в школе. «В школе происходят такие громкие дела, что лошади на улице пугливо косят глаза на нас или шарахаются на другую сторону улицы. Целый день гремит в школе собачья полька. Одним пальцем доре, торе-ре-ре-ре, си. Пианино волокут по коридору. Его возят из класса в класс на свободные уроки. Класс обращается в танцульку. Ученики открыто уходят с уроков. «Карапетик бедный, отчего ты бледный, оттого я бледный, потому что бедный». Учитель после звонка ловит в коридоре учеников и умоляет их идти на урок. «Вы же хорошо учились», — с отчаянием говорит добрый математик Александр Карлович, поймав меня за рукав. «Идемте, я вам объясню приинтересную штуку относительно тригонометрической функции угла. Прямо удивитесь, до чего интересно. Чистая билетристика. Из вежливости я иду. Мы входим в пустой класс. Доре, доре, ре, слышится из соседней. Александр Карлович садится за кафедру. Я занимаю переднюю парту. Все чин-чином, только учеников нет. Класс — это я. «Пожалуйте к доске», — вызывает меня математик. Рядом с доской я вижу расписание уроков на завтра. Ого, завтра трудный день, 5 уроков. Первый урок — пение, второй — рисование, третий — чай, четвертый — ручной труд, пятый — вольные движения. «Ну-с, начнем», — обращается Александр Карлович к пустому классу. «Дан угол альфа. До-ре-ре, до-ре-ре, си-си-ре. Внучки бесформенные». Мы выросли и торчали из своих гимназических шинелей, как деревья сквозь палисад. Пуговицы на груди под напором мужества отступали к самому краю борта. Хлястик, покинув талию, стягивал лопатки. Но мы стойко донашивали старую форму. На блеклых фуражках синела бабочкой тень удаленного герба. Однажды товарищ Чубарьков привел в класс 7 новичков. Одеты они были пестро, не в форме, держались кучкой за кожаной спиной Чубарькова. Но пояса у всех были одинаковые. На пряжках были буквы «ВНУ». Комиссар сказал классу: «Прошу потише, теперь здравствуйте, точка. Следующий вопрос. Ввиду того, что теперь школы едины, вы должны учиться заодно, сообща. Будьте знакомы. Это вот из высшего начального училища. Подружитесь». «Долой внучков!» — закричали сзади. «Не будем учиться с внучками. Мы средние, они начальные». Чубарьков обернулся в дверях. «Кто вместе со всеми не желает?» — сказал он. Тот может, пожалуйста, получить метрики самостоятельно, Иша!» Сказал комиссар и ушел. Внучки остались робеть у кафедры. «Здравствуйте, буржуазия!» — сказал смуглый внучок Костя Руденко, по уличному прозвищу Жук, знакомый нам по старым дракам на улице. «Здравствуйте, ребята и девочки!» — вежливо сказал Костя Жук. «А попо не по?» — серьезно спросил Бендюк. «А по портрету не получишь?» — перевели наши сзади. «Ара-то вы меня би?» — спокойно сказал Костя Жук. «А раньше-то вы меня били?» — растолковали нам внучки. В классе уже начали отстегивать с рук часы, чтобы не повредить их в драке. Девочки принимали часы на хранение. «Эх ты, внучок бесформенный!» — сказал Бендюк, грозно подходя к Косте Руденко. «Тоже туда же! Изначально в гимназию вперся. Да у вас даже пуговицы не серебряные, никакой формы, а тоже лезут. Вы среднее учебное заведение, а мы высшее, хоть и начальное», — хитрил Костя Жук. «Мы больше вашего учили. Вот скажи, где бывает полусумма оснований?» Бендюк сроду не встречал полусуммы оснований. «Чихал я на твои полусуммы оснований», — свирепел он. «Вот приложу тебе сейчас печать на удостоверение личности, так будешь знать». Но он был смущен. Я видел, что многие из наших ребят торопливо рылись в учебниках. Я знал, где бывает полусумма, и поднял руку, чтобы спасти честь класса. Степка, Атлантида, крепко ударил мою ладонь и сбил ее вниз. «Без тебя обойдутся», — тихо сказал Степка. «Так ему и надо, Бендюгу. Молодчага этот внучок, уел наших. Присаживайся, ребята, на свободные вакансии», — громко сказал он внучкам. Внучки несмело присаживались. Отчужденное молчание класса встретило их. Костя Жук подсел к шпингалеткам. Так прозвали у нас двух неразлучных маленьких учениц. «Неподходящее знакомство», — сказали хором обе шпингалетки. Они тряхнули бантами и напыщенно отодвинулись. Матч в гляделке. Девочки ввели в класс много новшеств. Главным из них были гляделки. В эту увлекательную игру играл поголовно весь класс. Состояла она в том, что какая-нибудь пара начинала пристально глядеть друг другу в глаза. Если у игрока от напряжения глаза начинали слезиться, и он отводил их, это засчитывалось ему как поражение. У нас были лопоглазые чемпионы и чемпионши. Был организован даже турнир, чемпионат гляделок.